или, как теперь говорят, перед обществом. А вы что хотите сделать? И мою землю 8 едоков, и землю Степана Гряднова 2 едока объединить решили. Работать мы с ним будем в одинаковых условиях, да еще на моем тягле. У него нет ни хрена. И платить нам будут примерно одинаково. Что я спашу на этой лошади, то и он примерно спашет на ней же. Но Степану со Степанидой на 2 делить заработок, а мне на 7 тот же заработок. Где же у вас справедливость? Значит, вы хотите создать такой колхоз, который будет на пользу бездетным и во вред многодетным? Это не по-советски. Это, мужики, не по-ленински. Но это можно обговорить. Соберутся колхозники и решат. Так вы сначала соберитесь и решите, а мы поглядим. Никуда мы не денемся. Вон у меня самого целый колхоз подрастает. Чего им делать в одном хозяйстве? Настанет время, все они к вам пойдут. Так что старайтесь на здоровье, начинайте. И он обернулся к Симе. Я все хотел у тебя спросить. В кого это стрелял Кулек там, в избушке возле озера? Ну, когда засада была. Это когда я бросился к нему на помощь? Сима ухмыльнулся и покачал головой. Прибегаю к избушке, а он лежит на бугре в кустах. В кого стрелял, спрашиваю. Он глазами на меня хлоп-хлоп, а глаза-то осоловелые, красные. Раненый, что ли, думаю? В тебя попали? Нет, говорит, я стрельнул. Черный какой-то, здоровый. Сиганул из дверей прямо в камыши. Я вас летом упальнул. Поищи там, может, где валяется. Я бросился в камыши, никого. Вода да кочки. Ну, чего лежишь, говорю, пошли в избу. А он мне, ты, мол, осторожней, там прячется кто-то. Только что стучал в избе. Скамейку, наверное, повалил. Кабы кто сидел там, говорю, давно бы нас из окна ухлопал. Пошли. Встал мой Кулек на четвереньки, а на ноги подняться не может. Руками шарит по траве, как будто гривенник потерял. Вон ты, брат, какой воитель! Поднял я его, на ноги поставил, а от него самогонкой, как из пивной бутылки. Где он успел нализаться? Спросил Андрей Иванович. Надежда и царица засмеялись. «Нечто за вами уследишь», — сказала Надежда. «Вы на причастии, и то успеете нарюниться». «Вот и я его спрашиваю, где ты нарезался?» «А он мне, я только, мол, попробовал. Крепкая зараза, как спирт». Вошли мы в избушку, и вся картина прояснилась. В углу стоит в плетенке бутыль с самогоном, а посреди пола валяется копченый окорок с оборванной веревкой и следы когтей на окороке. «Ты дверь-то, наверное, не затворил?» — спрашиваю. «Не помню», — говорит. «Я окорок не трогал, только из бутылки хлебнул малость и залег». «Ну, ясное дело». Вошел в избушку кот. С лавки прыгнул на висевший у потолка окорок. Веревка оборвалась. Кот испугался грохота и выбежал в дверь. А Кулек пальнул с пьяну в кота. «Ты в кота, — говорю, — стрелял-то. А он свое тянет?» «Нет. Этот был здоровый и черный. А может, повержилось?» «А что?» «Могло и повержиться», — отстраняя выпитое блюдце, сказала царица. «Ничего хитрого нет». «А я в тот раз и смотреть ни на кого не хотел», — сказал Андрей Иванович. Так-то мне тошно сделалось. Сел на кобылу и только крикнул Кадыкову: «В лугах буду, ежели на допрос вызывать». Он мне рукой махнул. «Давай, мол». «Ох-охо, время было мутное», — вздохнула царица и продолжала свое. «Как по такому времени и не вержится, —